Господи, зачем он только появился в ее жизни? Перебаламутил все. Чтобы Машка поняла, наконец, со всей безысходной отчетливостью, что никогда никого не любила в своей жизни, кроме него? Черт бы тебя побрал, Дима Победный! Черт бы тебя побрал! И она заплакала, размазывая по щекам слезы вперемешку с текущей тушью. На этот раз Осип сел на заднее сиденье в машине рядом с Дмитрием и ждал. Победный молчал. Думал. Смотрел в окно. Он даст Машке 2-3 дня. Она уверится, что он больше не вернется. Кто-то досообщит ей, что бизнесмен из соседней усадьбы приезжает редко и ненадолго. Кто-нибудь из той вездесущей публики, обожающей узнавать подробности чужих жизней и особенно детали жизни богатых и недоступных. Машка расслабится, успокоится, отдохнет. Кстати, а от чего и за чей счет отдыхает простой историк? Он повернулся к Осипу. Осип Игнатьевич открыл папочку, прихваченную с собой для пущей важности. Подглядываясь в шпаргалку ему без надобности, он запоминал информацию мгновенно и навсегда. «Мария Владимировна Ковальская», — приступил к изложению начальник безопасности. «Фамилия девичья», — отметил Дима. «34 года, коренная москвичка, проживает по адресу улица Правды, дом 5. Состояла в браке неполных 5 лет. Детей нет, месяц назад развелась. Муж Юрий Всеволодович Корж, москвич, 39 лет, работает в Министерстве социального развития, чиновник выше среднего звена. Родители — Владимир Михайлович и Надежда Ивановна Ковальские. Умерли». Осип замолчал, ожидая чего-то. «Бедная Машка», — искренне посочувствовал Дима ее утрате и удивился. «Чего затормозил?» «Жду твоего особого внимания». Интригующе широко улыбнулся Осип. «Ну?» «Доктор наук, профессор, занимается наукой в Академическом институте и преподает в университете историю древнейшей Руси, времен скифов и первых поселившихся племен на территории современной России. Признанный и известный авторитет в мировом научном сообществе. Огромное количество статей, вышли две ее книги, принимает участие в составлении нового учебника истории для вузов, имеет приглашение прочитать курс лекций в университетах Англии, Японии, Китая и Америки. Ответ пока не дала. Год назад получила государственную премию за вклад в историю мировой культуры и просветительскую работу по изучению истории России. Премию вложила в финансирование археологической экспедиции на Каспий. Владеет английским, немецким, французским, всей группой славянских языков и древнеславянских. Осип взял паузу, дабы насладиться произведенным эффектом. Эффект имел место. Да еще какой! Дмитрий Федорович потрясенно покрутил головой. «Нифига себе!» И, осмыслив услышанное в полной мере, уважительно добавил. «Впечатляет!» И улыбнулся саркастически. «Простой историк, это ты поэтому там хмыкал многозначительно? А то!» — рассмеялся Осип. «Еще что-то?» — не сомневался Дмитрий Федорович. Полгода преподавала в Калифорнийском университете. Вернулась в первых числах июня и сразу подала на развод. «Любовь в Америке?» — предположил деловым тоном Дмитрий. У Осипа, когда он изучал биографию Маши, этот же вопрос возник номером один. И он сразу распорядился выяснить подробности про американское времяпровождение Марии Владимировны. «Нет, ни любови, ни друзей. Работа, отдых, иногда пляж, магазины, поездки. Слетала на каникулы в Нью-Йорк». «Застукала по приезде?» — выдвинул следующую версию Победный. «Надо? Узнаем». «Нет». «Ну, нет так нет», — Осип продолжил. «Первый раз за 12 лет поехала в отпуск. У них сейчас самая горячая пора. Археологические раскопки, научные съезды, конференции — все этой научной направленности». Осип чувствовал нутром, что-то еще есть во всей этой истории их встречи. Непростой это интерес у Димы и не любовь с первого взгляда. Горячая и более глубоко с интригой. И, ой, чувствует он, есть у них что-то в прошлом. Ох, есть. Дима не говорит, а Осип не спрашивает. Он мог бы копнуть по полной, чтобы все для себя прояснить на всякий случай, но не станет этого делать, уважая Дмитрия. Всему свое время. Оставшуюся дорогу Дмитрий молчал, обдумывал полученную информацию. Это как надо вкалывать, чтобы в 34 года достичь таких результатов? И как надо жить, чтобы этого достичь? Ай да Машка, ну надо же! И что там за крендель, с которым ты жила? Вернее, корж. Дмитрий Федорович выдержал сутки. Стоя в предрассветное утро под ледяными, жалящими струями воды, смывающими с него невероятный, изматывающий сон про Машку, он подумал, что из-за нее чуть ли не каждый день стал остужаться под холодным душем, как пацан 18-летний от чрезмерного перегрева излишними гормонами, и решил, что все, хватит. Взять ее в охапку, закрыться в спальне и никуда не выпускать, пока не доведет ее и себя до обморока и изнеможения. Тогда поговорить, выяснить подробности и детали и начать все сначала, до обморока. А там он разберется, что дальше. «Осип!» — выходя голым и мокрым из душа, проорал Дима. По обоюдному умолчанию, приехав в Москву, Осип остался в квартире Дмитрия, зная, что грядут перемены. В любой момент начальника может сорвать на что угодно. Так зачем мотаться через пол Москвы, вскакивать по тревоге и разыскивать его? Спокойнее быть все время рядом. «Ну?» — поинтересовался полностью одетый, выбритый, наглаженный, начищенный до пистолета в кобуре под мышкой Осип. «Что там?» Это Дмитрий про Машку спросил. Объяснять, как водится, где там, не требовалось. «Вчера вечером прибыл бывший муж», — весело преподнес новость Осип. «Шкандаль был». «С ней?» — не поверил Дима. «Нет». «С дежурным администратором корпуса и присоединившимся по тревоге к разборкам администратором пансионата». Юрий Всеволодович требовал поселить его в номер к жене. Администратор отказала в требовании, указав вескую причину. Штамп в паспорте о разводе. Юрий Всеволодович настаивал, грозился. В это время спустилась Мария Владимировна, поблагодарила администрацию за профессиональную работу и заботу о постояльцах и прошествовала к выходу, но была остановлена бывшим мужем. «Мария, прекрати так себя вести!» — ухватил ее за плечо Юра, догнав у дверей. «Я приехал специально к тебе. Мне сказали, что ты должна дать письменное согласие для моего поселения в номер». Маша сняла его руку с плеча. Под пристальными взглядами двух администраторов и охранника Юрик не рискнул хватать ее еще раз. «Нет», — спокойно отказала Машка. «Но мне необходимо где-то поселиться», — негодовал Юрик. Машка равнодушно пожала плечами и предложила вариант. «Дословно, в Гондурасе, говорят, нынче не сезон, свободных мест много. Может, тебе туда поселиться?» Дима расхохотался. Осип, подхохотавший свое, когда слушал доклад парней из Домины, посмеивался, покачивая головой. «Все, поехали», — распорядился Победный. «Я-то ко всему привыкший, Дмитрий Федорович, но, может, ты оденешься?» Машка сидела в кресле летнего открытого кафе. Заведение расположилось на специально сооруженном деревянном настиле, задуманном как причал. Для желающих подплыть на лодке имелись небольшие столбики на краю настила, предлагающие закрепить плавсредство с помощью веревки. С берега в кафе посетители попадали, поднявшись по трем ступенькам. В духе современности кафешный причальчик радовал взор зелененьким синтетическим покрытием, имитирующим должно быть траву. Плетеные братья ее балконного гарнитурчика, кресла и столы, а также большие стильные деревянные зонты с натянутой льняной цвета слоновой кости тканью поддерживали загородный стиль. Хорошая ненавязчивая музыка и нигде ни одного рекламного логотипа. И вроде пляжная кафешка, но не уступающая приличному столичному заведению. И кофе здесь варили отменный. Не из автомата, а на песочке в джезвочках. И место выбрано замечательное. Под большими деревьями у изгиба реки, которая просматривалась отсюда далеко-далеко, и противоположный левый берег, и поле с высокой травой и разноцветьем, и вековые дубы вдалеке, и кромка темного леса гораздо ниже по течению. В пансионате вопрос кафе и рестораций решен всеобъемлюще и разносторонне, поражая числом и разнообразием предлагаемого сервиса. Гражданам, отдыхающим, ни в коей мере не грозило чувство голода в перерывах между завтраком и обедом, а также после раннего ужина. Машка который раз подивилась причудам российского капитализму, воплощавшемуся в разнообразии форм и предложений. В данном конкретном случае — этому пансионату. Она и выбрала-то его, потому что он числился как стоящий в диких местах, далеких от городов и людей. В рекламном буклете упоминалось о близких лесах, полных животных, о возможности конных и пеших прогулок по тропам лесных обитателей. Мария Владимировна дотошно выясняла в туристическом агентстве подробности этой самой дикости и удаленности, а также сервиса и звездности. Поверив наполовину, приятно поразилась соответствию рекламы и действительности. Добираться пришлось черти сколько. На железнодорожной станции ее две молодые пары, двух пожилых дамочек, мужчину представительного вида с сыном лет 14, забрал мерседесовский микроавтобус. И за полтора часа на приличной скорости, радостно пролетая по навёхонькой дороге, домчал их до пансионата. И если поначалу еще мелькали какие-то домики-деревеньки, то минут через 40 никаких жилищ в обозримом пространстве не наблюдалось. Лишь изредка сверкнет река вдалеке через расступившиеся деревья. И лес выглянул из-за поворота сначала краем, узким клином, потом развернулся боком, представ во всей красе. Темно пугающий, настоящий, а не жиденький подмосковный. И тишина. Благодать. Мария Владимировна удивлялась, как они сюда завозят все необходимое. А вчера вечером, возвращаясь в номер, не удержалась и спросила у администратора. «Доставляем по дороге и по реке, а персонал живет здесь в специальном корпусе. Через неделю сменяется, смену отвозят в город», — радостно принялась объяснять она. «А так мы же автономно живем. У нас свой хозяйственный двор, прачечная, все-все. Это раньше здесь запустение было, старый пансионат развалился, а сейчас все выстроено на международном уровне. У нас иностранцы — постоянные клиенты, откуда только не едут». Слушая ее воодушевленный рассказ, Машка вспомнила, что так и не взяла карту, забыла. Да и все на свете она забыла. Интересно, господин Победный имеет отношение к данному пансионату международного уровня? Или он так сбоку припеку соседствует? Она все время думала о Дмитрии Федоровиче Победном. Все это время она думала о нем, не переставая, даже во сне. Интересно, есть ли у него семья, дети? Ну, конечно, он женат, Машка. На какой-нибудь красавице модельного образца, с правильным ростом, ногами, возрастом, не любящей отдыхать в российской глуши и проводящей лето где-нибудь на Лазурном берегу. Что ты в самом деле? Рассуждение на ночь. Рассуждение поутру. Почему ты не призналась, что узнала его? Ага. И как ты себе это представляешь? Здрасте, я Маша, вы меня помните? Ты видела, какой он стал? Богатый, недоступный, другой. Будет он помнить соседку из севастопольского детства. Рассуждение за завтраком. Представляешь, как бы это было неприятно? Ты ему: «Здравствуй, Дима». А он тебе с высоты своего величия холодно. Вы кто? Как говорят твои студенты, чё надо? И по кругу, по кругу. Глупые, умные, правильные, неправильные, профессорские, девчачьи, рассуждения, мысли, вздохи безнадежные, изматывающие. Маша вздохнула. В кафе практически не было посетителей в это время. Кроме нее за столиком у входа сидела парочка немецких пенсионеров, и все. При таком разнообразии выбора посадочных мест Мария Владимировна и заняла самый уютный столик у воды на краю причала с открывающимся потрясающим видом. Заказала себе кофе и еще раз кофе, после того, как она быстренько выпьет первую чашку. Официантка, понимающе кивнула такому заказу и улыбнулась. «И знаете...» — остановила ее Машка, когда девушка уже отходила от столика. «Пожалуй, бокал сухого белого вина. Какой у вас есть? Всякое. Принести карту вин? Давайте без карты обойдемся. Чилийское». Девушка кивнула. «Что-то ты, Марь Владимировна, пить-курить взялась? В разнос пошла или балуешься?» Попыталась выяснить свой облик о морали Машка. «А, да бог с ним, с морали!» Воспользовавшись полным отсутствием посетителей, немецкие пенсионеры не в счет. В российской глубинке им, пожалуй, лучше сидеть тихёсенько. Машка развернула кресло боком к столу, подтянула второе кресло, порывшись в летней пляжной кошелке, достала сигареты, зажигалку, бросила кошелку на соседнее кресло, сгромоздила на нее ноги, переплетя в лодыжках, надела солнцезащитные очки, выпила разом полчашки кофе, принесенного быстренькой молодой официанткой, и с удовольствием закурила. Эх, хорошо. Ну, может позволить себе немного релакс, а по-нашенскому расслабухи, 34-летняя профессорша, первый раз за десятилетие выехавшая на отдых. «Демонстрируешь дурные манеры?» — попенял до отвращения знакомый голос. «Не судьба. Для расслабухи вы, Мария Владимировна, видать, не созрели». Маша позу не изменила. Допила неторопливо кофе, затянулась, сняла очки и медленно повернула голову в сторону мужа. К счастью, бывшего. Он был хорош. Хорош. В летних светлых брючатках, в рубашке с короткими рукавами на выпуск, удачно прикрывающей пуссу и отяжелевшей от должностной сидячей работы и пристрастия к гурманству задок, накинутый на плечи свитерок с нарочито небрежно завязанными спереди рукавами. Летние туфли. Все одного торгово-бутикового заведения. Дорогой одеколон, очки, часы в ту же смету, волосок к волоску, маскирующие плешинку. Хорош, хорош. Машка не ответила. Хотела было указать направление его дальнейшего прогулочного движения с уклоном в эротику, но передумала. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Он рвался поговорить. Заселился в пансионат каким-то образом. Ее не волновало, куда и как он там заселился, она второй день от него скрывается. Ну, пусть выскажется и едет домой. Домой. Прибыла вторая порция кофе и вино. Неодобрительно поднятая бровь бывшего, слава тебе в который раз, Господи, мужа, поднялась на бокал с вином. Он сел за ее столик, сделал заказ. Маша отпила вина, докурила сигарету и ткнула в пепельницу, принесенную официанткой вместе с ее заказом. «Нам надо поговорить», — объявил тему дня Юрик, когда девушка отошла от столика. «Мне не надо», — отозвалась Машка, обозревая речные дали, поля леса, холмы, пригорки, перспективу, как говорят художники. Смешно до грустных слез. Ей было безразлично. Чужой, неинтересный, малоприятный мужчина. О чем говорить? Как? Каким непостижимым образом в один день человек, с которым она прожила 5 лет, мог стать совершенно чужим, неприятным? И только неприятным. Никаких глубинных чувств. Ни ненависти, ни обиды, ни обвинений, ни злости. Ничего. Пусто. В душе так пусто, как в соборе, когда в нем овощи хранят. Подкинула память к ее размышлениям строчку из дементьевских стихов. «Я думаю, что за этот месяц ты успокоилась и поняла, что нельзя так сразу с кондачка разрушать то, что сложилось за 5 лет». Изрек Юрик явно домашнюю заготовку. Машка не удивилась бы, если бы узнала, что и конспектик имеется. И витиевато, как с кондачка, завуалированной формой обвинения. Или прямой формой обвинения. Он всегда так строил фразы, о чем бы они ни говорили. О погоде, еде или его носках. Чиновничий интеллект обвинял, указывал, поучал. Господи, боже мой, как она прожила с ним 5 лет? Куда смотрела? Чем слушала? Коматоз. Не иначе затяжная 5-летняя кома. «Не начинай, Мария Владимировна. Все ты уже обдумала. Выводы сделала еще месяц назад. Никуда не смотрела. Работала. Хорошо, хоть 5 лет. Запросто могло быть и больше». Она запила вином мысли, ставшие щелочно-кислотными, разъедающими, и закурила еще одну сигарету. «Ты стала курить, да еще так много?» «Ох-охошеньки, господи, ох-охо!» Маша не смотрела на него, испытывая новый прилив желания настойчиво предложить ему туристический индивидуальный маршрут все с тем же эротическим уклоном. Но удержалась и на этот раз. Не оберешься. Лекция на тему ее открывшейся истинной сущности мало прельщала, посему и ответила почти равнодушно. «Да поняла. Надо было развестись гораздо раньше». «Давай обойдемся без актерства», — начальственным тоном потребовал Юрик. «Я понимаю, тебе неприятно и ты обижена, «Но, Мария, ты интеллигентный и весьма образованный человек. Зачем опускаться до балагана?» «Да что вы говорите?» Раньше все ее регалии и звания не считались поводом подозревать в ней наличие интеллигентности и образованности. Между прочим, кончилась тамашка. Теперешней Марии Владимировне вся эта чушь надоела. «Так, Юра, хватит. Поговорили? Иди. Свободен», — произнесла она профессорским тоном безнадежному двоечнику. Юра спокойно отпил кофе. Она и не заметила в своих созерцаниях перспективы водной глади и омываемых ею берегов, когда принесли его заказ. «Я все понимаю», — напустил грусти в голос бывший муж, сбавив напор. Отпил кофе, оттопырив мизинчик, поставил аккуратно чашечку на блюдце и произрек: «Я виноват. Я приехал извиниться». «Извиняю. Теперь можешь уезжать». «Чего она завелась, собственно? Неинтересно все это. Ты бы не блеяла овцой, а втыкала им с мамашей, пока жили вместе. Чего сейчас-то буйствовать? Кто он тебе? Нуль. Нуль, помноженный на бесконечность. Я хочу, чтобы мы снова жили вместе». «О как! С каких кренделей, интересно?» — распоясалась Мария Владимировна. Он скривился. Не глядя на него, она знала, что он брезгливо скривился. Но еще бы! Что за плебс? «Мария!» Но не мог он сдержаться, не мог и все. А привычка к дрессуре никуда не денешь. «Потому что мы муж и жена. Ну, поругались, чего в семье не бывает. Ну, развелись под горячую руку. Но это ничего не значит. Да, я изменил, обидев тебя этим. И ты не представляешь, как я себя корю». Вот поэтому Машка и избегала разговоров с ним. Сначала думала, что надо поговорить, объяснить Юре, что не может с ним жить. А потом в один момент поняла, что обречет себя на выслушивание напыщенного чиновничьего бреда человека, который никого, кроме себя, не слышит. И будет эта бодяга длиться бесконечно, пока он не доведет ее до белого коленя или дурдома. «Прости меня, я только сейчас понял, как верность для тебя важна. Значит, справки наводил через свои каналы, не было ли у меня в Америке любовника», — поняла Машка. «И я уважаю и одобряю эту твою жизненную позицию». Бурные аплодисменты. Он помолчал. Профессионально исполняемой декламацией авторского текста предусматривалась пауза, подчеркивающая степень осознания и уважения к жизненной позиции. Интересно, что у нас по тексту дальше? «Мама слегла». «Ах да, как же без мамы-то?» — усмехнулась про себя Машка. «В больнице. Не смогла перенести нашего развода. Сердце. Ты должна съездить навестить ее. Она тебя ждет, все время спрашивает о тебе». «Пожалуй, он прав. Не стоит устраивать балаган и актерские капустники. Пора заканчивать фарс, а то до утра не расхлебаешься». Машка посмотрела на него. Села ровно в кресле, сняв ноги с кошелки. «Нет, не должна. Я не должна навещать твою маму, встречаться с тобой и выслушивать всю эту чухню. И общаться с тобой не должна. Я ничего вам не должна. Вы посторонние мне люди. Мы разведены. Все, Юра, ты мне никто». Отвернулась от него, откинулась на спинку кресла, затянулась сигаретой. Она слишком хорошо все понимала. Юрик привык жить в удобстве и комфорте, полном потакании его желаниям, капризам, с бесплатной, никогда не возражающей обслугой в лице жены. Машка потому так долго и прожила с ним, что процентов на 90, а то и больше, не слышала вообще, что он говорит, потому что все ее мысли были заняты наукой. Она работала постоянно, обдумывала данные, даже когда стирала, готовила, занималась хозяйством. Ей проще было сделать, что он требует, чем вникать, как он требует. Он привык самоутверждаться на работе, отфутболивая ему рыжа в коридорах просителей, зависящих от точки его почерком на документах, и еще больше самоутверждаться дома за счет жены. Он любил себя. Он был пуп всей своей вселенной, которая начиналась с него и заканчивалась им же. А теперь он изгнан из собственного единоличного рая и вынужден жить с мамой, которая сама себе пуп в своей двухкомнатной вселенной с не меньшим набором амбиций и самолюбования. Снимать квартиру Юрику не по чину, а ту, что по чину, не по деньгам. Подавать на раздел имущества — это утопия. Еще и платить Машке заставят. Денежки он считать умел. На собственную квартиру не прикопил неосмотрительно. А зачем? В его жизни все было в полном порядке. Машкина устраивающая квартира в центре города с евроремонтом и стопудовая уверенность в ее вечном стоянии у его сапога. А тут развод. Да, ни чихнуть, ни пукнуть. Бедный Юрик. И до Юрика далеко. Конечно, ему надо назад, к Машке. А как же? Кто-то ведь должен ему попку подтирать. Не маманя же? Все это она понимала. И от этого понимания становилось так тошно, как будто смотрела со стороны на незнакомую женщину и вздыхала над ее нелегкой судьбинушкой. Ой-ой, бедненькая, маялась-то как. Слава тебе, Господи, в прошедшем времени. Спасибо Америке, оплоту свободы. Но сегодняшней настоящей Машке было, как говорят ее студенты, глубоко до фени. Вот кому было точно безразлично, так это реке и пейзажам по ее берегам. Уж страстей тут, надрывов-разрывов, слез, горя, любви до гроба, секса шалопутного в кусточках на берегу. Ого-го, сколько всего перебывало. А что ей, реке? Течет и течет себе. Планы пламенных коммунистов по переустройству природы и поворотам рек в обратную сторону пронесло. Не попало по причине, собственно, малости и небурности вод. Под электрификацию с непременными плотинами и затоплением прибрежных районов тоже. А людишки? А что людишки? Вечно у них любовь, ненависть, расставание, встречание, юность, старость, кинжально-винтовочные революционные страсти. Сколько их было и сколько их еще будет. А она течет себе и будет с нее. Жил один еврей, так он сказал, что все проходит. Спасибо Розенбауму за напоминание о вечном. Она вдруг сообразила, что довольно долго молчит после разъяснения их теперешнего семейного статуса, смотрит на реку и думает о своем с элементами легкого философствования. «Да неужели ушел?» Маша подобралась на сиденье, повернулась в его сторону. «Ага, ушел как же!» «Не высказавшись?» «Как в том анекдоте. А если завтра война, а я не отдохнувши?» «А если завтра война, а Юрик не высказавшись?» Он тоже смотрел вдаль на реку и почему-то молчал. Почувствовав на себе Машкин взгляд, повернул голову и посмотрел на нее. «Ты очень изменилась после Америки», — нормальным уставшим голосом сказал он. «Юра!» — поразилась преувеличенно Машка. Даже ладошку на грудь уложила. От чувств с... «Ты умеешь разговаривать нормально, как все люди? Дай мне сигарету». Не ожидая Машкиного разрешения, он протянул руку, взял пачку со стола, долго шебуршил пальцами, сигарета никак не вытаскивалась, достал, бросил пачку в раздражение и наклонился, взял зажигалку и прикурил. Тоже бросил громко на стол и махнул нетерпеливо официантке рукой. Машка сидела спиной к барной стойке и трем ступенькам справа от нее. И не могла видеть, как отреагировала девчушка на этот пренебрежительный барский жест. Девчушку ей стало жалко. Она была молоденькой, улыбчивой, шустренькой и умела варить превосходный кофе. Ее здесь все любили и улыбались в ответ на ее открытость. «Виски 100. Без льда», — приказал Юрик. Машка улыбнулась девочке, извиняясь за чужую грубость. Да, человеческий нормальный тон Юрику давался тяжело. Тянуло отыграться на ком-то. Он затянулся от сигареты, как курильщик со стажем. Машка удивилась. Юрик никогда не курил, по крайней мере, в ее присутствии, и не поощрял ее баловства. Он много чего не делал в ее присутствии, как выяснилось. Не водил девиц домой, не курил и никогда не разговаривал нормально, по-человечески. Девочка принесла его заказ и быстренько ретировалась от греха. Неожиданно Машку ударил в спину порыв предгрозового ветра, швырнув в лицо волосы, оставляя на спине ощущение покалывания. Она повертела головой, оглядывая, насколько это было возможно из-за зонтиков, небеса. Вертеться было неудобно, потому что она снова пристроила ноги на кошелку, на второе кресло. Пока предавалась размышлениям о вечном, менять позу ей не хотелось. И то, что удалось обозреть, радовало солнышком, синевой и полным отсутствием грозовых туч. Чудеса! Она еще повертела головой, посматривая по сторонам. Немецкие пенсионеры ушли. На их месте у входа появился парень в шортах и с голым торсом. Здоровый такой, сидел в углу и потягивал пиво из высокого запотевшего стакана. «Да», — напомнила о своем присутствии Юра. «Очень изменилась. Я решил, что у тебя там любовник был, и поэтому ты стала такой... неуправляемой. Я по своим каналам разузнал, что ты вела там вполне пуританский образ жизни, и никого у тебя не было». Вот не может он, убогенький, говорить нормально, даже перейдя на человеческий тон. Беспуританский. Ну, Господи, прости. «Что с тобой случилось, Маша? Что за резкие перемены характера?» Еще один порыв ветра ударил Машу в спину, взметнув волосы, оставив легкое электрическое покалывание на коже. «Да что за дела? Что за ветры?» Она не стала крутить головой в поисках надвигающейся на небе грозы. Ветры и ветры. Гроза и гроза. Тут бы от Юрика отделаться. И очень бы хотелось раз и навсегда. «У меня всегда был такой характер. Ты не замечал и не знал меня совсем. Тебе было не нужно и неинтересно меня узнавать. Юр, если бы у меня не было сильного характера, я бы никогда не защитила ни одной диссертации и ничего не достигла бы в науке. И уж точно не прожила бы с тобой столько, давно бы сдохла, живя рядом». «Не передергивай! Повысил он голос. «Не нравится?» — спокойно спросила Машка. «Тогда встал и пошел отсюда к черту. Я тебя на рандеву не приглашала. Ты зачем приехал, а?» Он ткнул бычком докуренной до фильтра сигареты в пепельницу, сделал большой глоток виски из широкого стакана, посмотрел ей в глаза. Зло посмотрел. Проняло. «Хорошо. Я скажу, зачем приехал. Ты так быстро все решила? Выкинула меня из дома, из своей жизни?» «Ближе к сути, Юра», — потребовала Машка. «Не перебивай меня», — прикрикнул он. Но что-то там, сообразив внутри чиновничьих мозгов, быстро изменил тактику. «Извини. Выслушай меня и подумай над моим предложением. Я предлагаю договор». Машка сняла ноги с кресла, выпрямилась, развернулась к нему, положила скрещенные руки на стол, всем видом излучая повышенное внимание. «Мы снова зарегистрируем брак и будем жить вместе, как и раньше. Наймем домработницу, чтобы освободить тебя от домашнего хозяйства. Будем строить карьеру. Ты свою, я свою. Я клянусь, что никогда больше ты не узнаешь о моих шалостях на стороне, и тебя это не коснется ни намеком. При твоей занятости и ограниченности круга общения и возрасте вряд ли тебе удастся когда-нибудь выйти еще раз замуж. А ты прекрасно понимаешь, как важен за границей, да и в вашей научной среде, статус замужней женщины. Я буду тебе помогать, через свои связи двигать вперед. Я даю тебе полную свободу жить так, как тебе нравится, и я буду жить так, как удобно мне. Взаимное уважение, ровные отношения. У нас будет стабильный, добротный, взаимовыгодный брак». Мария Владимировна слушала с вниманием и, поняв, что рационализаторская речь закончена, спокойно, почти весело ответила. «Нет». «Не торопись, подумай, это выгодно не только для меня, но и для тебя». «Нет», — повторила Мария Владимировна. «Маша, ты не имеешь права так просто выкидывать прожитые годы. Мало у кого есть то, что предлагаю тебе я. Я сделаю карьеру, и ты это знаешь. Ты будешь женой очень значимого человека, вхожего в самые высокие круги, и этим не разбрасываются». Ой, как тяжело. Как достучаться, растолковать что-то человеку, который тебя не слышит. «Юра», не придумав растолковывающих слов, начала Машка. И тут она так разозлилась на этого козла. «Твою ж дивизию. Да какого черта она должна все это выслушивать, разговаривать с ним, тратить свое время и нервы? Она так разозлилась, так, как не знала, что умеет злиться. Машка медленно встала, уперлась руками в стол, наклонилась к нему, зашипела, как нападающая тигрица. Страшно, предупреждающе. После таких звуков шла молниеносная атака. «Пошел ты нахрен! Ты чужой, посторонний, неприятный мне человек! Я не хочу, чтобы в моей жизни даже твой запах был! Это понятно? Если ты еще раз, вот только один раз нарисуешься в моем пространстве или позвонишь, я устрою тебе такую развеселую жизнь, что мало не покажется! С ментами, адвокатами, стукачеством твоему начальству!» Машка рвалась вперед. Ей хотелось... Неизвестно, что хотелось. Стереть, изничтожить любое напоминание о Юрике, о его мамаше, о своей глупости и слепоте. «Добрый день», — раздался справа спокойный, чуть насмешливый голос. «У вас беседа, я, наверное, помешал?» «Шш!» — повернулась резко на голос тигрица. Машка все еще в бою. Глаза сверкают, ноздри раздуваются, губы оскаленно дрожат, попадись что в руки, и до рукопашной дойдет. Она обдала вмешавшегося кипятком воинственности и... осеклась. Дмитрий Федорович Победный смотрел на нее, чуть улыбаясь. Спокойный, уверенный, немного насмешливый и... «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт!» сказала Машка всем сразу. Резко села на стул и допила остатки вина в бокале одним махом. Про Юру она забыла напрочь. Дурная вскипевшая кровь никак не могла успокоиться. Мысли разбегались. Пожалуй, она наваляла бы с удовольствием и господину Победному сейчас. До кучи. Как давно он тут и что он слышал? И тут до нее дошло. Много чего слышал. Это его ветры и молнии грозовые кидались ей в спину. Это его она чувствовала, не видя. Но что за напасть на ее голову? А не пошли бы они все в рекомендованный ею для посещения Юри Гондурас? Мария Владимировна, сжав зубы, резким движением схватила свою кошелку и забросила в ее недра очки, сигареты, зажигалку. «Простите, если помешал вашей беседе», — не утруждая голос эмоциями, проявился господин Победный, обращаясь к Машке. «Но я хотел бы пригласить вас на дружеский обед». Позашвыривав в кошелку причиндалы, Мария Владимировна повесила сумку на плечо и повернулась к Дмитрию Федоровичу. «Нет», — жестко без вариантов для обсуждения, ответил весь ее вид раньше слов. Он увидел это «нет». Маша набрала воздуха, чтобы облечь отказ в слова. «Конечно, конечно! Мы с удовольствием принимаем ваше предложение. Это честь для нас». «Кто это? Откуда романс?» Маша с Димой одновременно повернули головы на голос. «Юрик? Он что, еще здесь?» Подивилась Машка, которая уже была в другом измерении. «С Димой. В нем. С ним». «Нет, ну надо же! Этого недобитка ничего не берет. Живучий, как бактерия». «Он что, знает, кто такой Победный? Или чувствует большие деньги и власть врожденным чиновничьим чутьем? А может, Дмитрий Федорович человек известный, медийный? Машка-то телевизора не смотрит, газет не читает. Кроме президента и еще парочки высшего руководства, никого в лицо не знает. Однажды даже оконфузилась, когда со своей группой пила чай на кафедре под балаболящий телевизор, и кто-то давал интервью, снисходительно разъясняя журналисту, как должна работать власть в стране. Машка, запивая сушку чаем, с набитым ртом сказала: «Ну вот бы и делал то, что говоришь». Вся ее группа попадала со смеху. «Мария Владимировна, это же Чубайс!» «Да вы что?» — поразилась Мария Владимировна. «Может, Победный тоже какой-нибудь Чубайс, а она не в курсе, как обычно?» «А Юрик-то, Юрик, смотри-ка, прихихе-то какое, а? А личико-то, личико!» Изменилось. Морщины перераспределились, сложились в подобострастную улыбку. Щечки раздулись, бровки приподнялись, глазки светятся услужливой готовностью к подвигам. Плечики опустились, спина немного согнулась. Метаморфоза? «Убила бы», — подумала Машка, достигнув наивысшего градуса раздражения. Данное приглашение относится исключительно к Марии Владимировне. Хладнокровно, с налетом пренебрежения, пояснил господин Победный. «Мне надо переодеться», — быстро вставила Машка, прежде чем Юра что-то скажет в духе своего нового образа. «В этом нет необходимости», — холодно, ровно произнес он. «Я приглашаю вас на легкий дачный обед на воздухе. Ваш наряд полностью соответствует моменту». Машка не удержалась и осмотрела себя. На ней был белый хлопковый топик без рукавов с глубоким вырезом на пуговках, широкие чуть выше талии, белые шорты и тряпичные тенниски на ногах. «В таком виде? К господину Победному в гости?» «А, чтоб вас всех!» — разошлась Машка настроением, разухабившись не по-детски. «В котором часу оглашенное мероприятие?» — злилась она. «Сейчас». И галантно отодвинув стул у нее за спиной, господин Победный предложил ей для опоры согнутую в локте руку, дабы сопроводить даму в гости, отметая все сомнения и возможный отказ. А про Юру они забыли. Совсем. Легкий дачный обед на воздухе происходил на открытой террасе второго этажа, одновременно являющейся крышей над центральным входом. Стол располагался рядом с распахнутой двухстворчатой дверью из большой гостиной, в тени тента, и сервирован как для протокольного приема, с переменой блюд, подаваемых поваром в белом обмундировании и музыкальным сопровождением. Из комнаты звучали произведения Генделя. Машка, уставшая удивляться, злиться, нервничать, чувствовать свое несоответствие интерьеру, бояться держать спину, лицо и нужный тон, махнула мысленно на все, на что можно было махнуть рукой, а остальное послала туда, куда нужно было послать, решив про себя, приглядываясь к хозяину. «Скучаешь? Одному обедать неинтересно? Или надо потренироваться во французском, чтобы не забыть? Да и бог с тобой, Дима». Но он почему-то был зол, холоден, хоть и старался держаться дружески и поддерживать беседу. Машка чувствовала его настроение, считывала кожей и не понимала. «Тогда нафига ты меня пригласил, да еще так настойчиво, если я тебя раздражаю и тебе неприятно? И чего ты злишься? Я тому причина? Да с чего бы?» Победный думал всю дорогу от Москвы. Смотрел в окно и думал, как у них все будет. Он принял решение, что будет, и Машка мало что могла изменить и сделать, чтобы не было. Ничего не могла. Он решил. Дмитрий усмехался своим мыслям, придумывая, что ей скажет, как заполучит ее уже сегодня. Не будет он ничего ждать, еще чего. Обдумывал план, как не напугать напором, а подвести плавно, чтобы не запаниковала, не сбежала, а сама пошла. Подсечь, как рыбу. Осторожненько, чтобы и не поняла, что уже попалась. Главное — заполучить. А потом уж он ей все объяснит и спросит обо всем. Обед. Да, это то, что надо. Дачные посиделки по-соседски. «В Гондурасе, говорят, нынче не сезон», — вспомнил он ее слова, улыбаясь. С тем масштабом и настроением, в котором пребывал Дмитрий от самой Москвы, легкий дачный обед не получился. Оговаривая меню со Львом Семеновичем, по совместительству профессиональным поваром, он увлекся, в результате чего получился чуть ли не романтический ужин. Да бог с ним, что получилось, то получилось. Осип сообщил, где она находится в данный момент, и Дима отправился за Машкой, осознав, что волнуется по-настоящему, и посмеиваясь мысленно над собой. С ней за столиком сидел какой-то мужчина, сразу не понравившийся Победному. «Бывший муж», — одними губами беззвучно пояснил Осип. Машка сидела спиной к барной стойке и ступенькам входа, закинув ноги на кресло, и не видела их с Осипом. Они присели за столик, стоявший прямо за ней, и слышали весь их разговор. Осип махнул молоденькой официантке, поспешившей к ним. «Ничего не надо». А Дмитрий Федорович, прислушиваясь к разговору за соседним столиком, медленно сатанел. Радость, нетерпеливое юношеское предвкушение, воображаемые картины, как это будет, ожидание этого будет, все, что горело, звенело, заводило, ждалось в нем, меркло, растворялось, уступая место непониманию и ширящейся злости. Вот этот человек был ее мужем? 5 лет! Он слышал их разговор, но даже Машкины злые, холодные, однозначные ответы уже не могли остановить растущего в нем обвинения, закипающей злости и недоумения. «Что?» Вот этот надменный, спесивый, недалекий мужик мог стереть из ее памяти его, Дмитрия Победного? Она могла любить, жить, ложиться в одну постель, заниматься сексом с таким мужчиной? Это для нее важно? Машка вскочила с места и, громко, четко выговаривая слова, что-то говорила злое. Победный уже не слушал. «Ну, хватит!» — решил он и подошел к ним. Машкина «нет», которую он прочел во всей ее воинственной позе, лице, глазах, из которых летели обжигающие брызги шипящего серебра, поддала силы раздуваемому костру злости Дмитрия Федоровича. И то, что она согласилась только когда встрял бывший муж, подбросило дровишек. Победный, который контролировал всегда себя, свои эмоции, людей, вступающих с ним в контакт, неизменно владеющий ситуацией, отодвигавший чувства и эмоции на задний план, чтобы объективно осмысливать происходящее и держать под контролем, сейчас не осознавал, прав он или не прав, позволяя обвинениям бесконтрольно толпиться в его голове. Обвинение, злость и разочарование. Именно. Разочарование. Как обман. Как в детстве шутка тупого взрослого вместо конфетки, подсунувшего ребенку один фантик. И непонимание. Как она, Машка, его бывшая Машка, чем бы она ни руководствовалась, могла выйти замуж и жить с таким человеком. Краем сознания, еще не затопленного чернушным коктейлем, Дмитрий понимал, что, не владея всей информацией, строить обвинения на собственных эмоциях — не самое умное занятие и небезопасное к тому же. Но остановить растущую и крепнущую в нем злость не мог. Поэтому был Лев Семенович, облаченный в белое, недоумевающий Осип, который предпочел скрыться с его глаз, подчеркивание своего собственного социального статуса, недовольство самим собой — и от этого еще большее погружение в мутную жижу злости. После первых незначительных фраз чоканья за вас», он спросил, контролируя свои интонации. «Я отвлек вас от важного разговора в кафе? Что это был за мужчина?» Машка никак не могла взять в толк, чего он злится. То, что он злится, и не просто злится, а кипит от злости, ей было понятно, как ясный день. Он щурил глаза, золото радужки полыхало, то выплескивая лаву, то придерживая. И она всем своим существом и обостренными нервами чувствовала это пугающее клокотание. «Из-за нее, что ли? Так пардонтес. На обед ваш она не напрашивалась, это была его личная инициатива. Что, пригласил и передумал, и теперь деваться некуда?» И разозлилась в ответ. «Уй, да и ладно. Пусть себе злится, мало ли поводов у хозяев жизни злиться. Бывший муж», — ответила ровно. «Мы развелись месяц назад. Судя по всему, он против». Холодно и мало заинтересованно заметил он так, чтобы поддержать разговор. «Да какая разница, против, не против?» Как о больном зубе, скривившись, сказала Маша. «Вы переживаете? Обидел? Изменил?» Спросил Победный тем же тоном. Она посмотрела на него, помолчала, отвернулась к созерцанию спасительных речных пейзажиков, мимолетно отметив про себя, что к великолепным блюдам, предложенным на обед, ни она, ни Дмитрий Федорович почему-то даже не притронулись, предпочтя по глоточку потягивать вино и делать вид, что разговаривают о пустяках. «Да, я сегодня громыхнула посылом, но к семейным разборкам это не имеет отношения. Навязчивая докучливость чужого человека, который не понимает слова «нет», — все-таки ответила Маша. «Как-то быстро, Мария Владимировна. Через месяц и чужой?» Чуть добавил в холодный тон тёпленькой водицы удивления Дмитрий. Машка снова повернулась и посмотрела на него. Дмитрий Федорович сидел, откинувшись на спинку стула, нога на ногу. В руке бокал красного вина, в расслабленной, скучающей позе. Ни поза, ни нарочитая холодность тона Машку не обманули. В нем по-прежнему что-то клокотало, но он держал под контролем свое варево, хотя на Машку волнами накатывали его эмоции такой силы, что мурашки бежали по позвоночнику. «Ну, пусть себе», — снова отмахнулась она мысленно. «Вы его видели? Оценили?» Он кивнул утверждающе. «Видел, оценил, но промолчу». Машка отвернулась. «Лучше она на реку будет смотреть. Так проще и безопаснее». «Ну вот». «А я не видела и не оценила. Я тогда ничего не видела». Она замолчала. Ей хотелось облечь в слова свое выстраданное понимание, рассказать все Диме, но не Дмитрию Федоровичу, постороннему, не узнавшему ее человеку. Машка вздохнула. Все равно он Дима, пусть и ставший другим. У меня один за другим умерли все родственники. Папа последним. После его похорон я вдруг поняла, что осталась на свете совсем одна. То есть абсолютно одна. Ни друзей, ни подруг, ни родственников. Совсем одна. И я так перепугалась. Я всю жизнь жила в семье. Бабушки, дедушки, мама, папа. У родителей были прекрасные друзья. И мне казалось, что это навсегда. Я чувствовала себя защищенной. И вдруг как голая посреди площади оказалась. Друзей родителей давно раскидала жизнь по другим странам и городам. А кто и умер, они же у меня пожилые были. Да к тому же я всегда очень много работала. Знаете, у нас в науке есть такое понятие «чугунная поясница». Это про то, что каким бы ты гениальным ни был, но есть вещи, которые надо тупо высидеть. Проштудировать, выучить, осознать, запомнить огромное количество научной литературы, учебников, базу. И очень много написать. От одиночества и страха я совсем закопалась в работу. Вот тут и появились Юрик и его маман, которая представилась вдовой папиного друга, а я ее никогда раньше и не видела. И все-то мои страхи и незащищенность Владлена расщелкала и умело подвела меня под родство и замужество. А я как зомби тогда была, ничего не соображала. Верите, нет? Лежала я как-то на пляже и пыталась вспомнить дату своей свадьбы и саму свадьбу. И не смогла. А когда отоспалась, как хомяк, всю спала и спала. Первый раз лет за 10 отдохнула, разум на место и встал. И я увидела и осознала то, что давно должна была увидеть и осознать. И удалила из своей жизни этих чужих мне людей. «Зачем же вы так много работаете?» Плеснул варившегося в нем зелья на Машку победный. «А вы разве не так работаете, Дмитрий Федорович?» Он пожал плечами, что, по всей видимости, должно было означать. «Так, но что такое твоя работа и моя?» «Моя» — подчеркнуть. Дмитрий больше не мог удерживать ровный, холодный, отстраненный тон. Он и говорить-то с ней уже не мог. Зелье доварилось и разлилось, затопив остатки самоконтроля. «Что значит одна? У тебя был я. Должна была найти, разыскать. А ты предпочла этого защитника дерьмового, мать его». А Диму соседского по ходу работы и жизни забыла с легкостью. Все. Никакая объективность, трезвость размышления не могли остановить его ярости от того, с какой легкостью она его забыла и предпочла дешевого самолюбивого козла. Он не мог уже сообразить, что разыскать его Машка не смогла, даже если бы очень захотела. Родителей он забрал к себе в Питер от бедности и тягот крымской жизни того периода, как только купил первую малюсенькую квартирку. А потом они вместе с ним перебрались в Москву, и никаких концов и связей с их семьей не осталось задолго до смерти Полины Андреевны. Да и о том, что сам, ни разу живя в Москве, не попытался найти Ковальских, тоже сменивших адрес, и об этом уже не мог думать Дмитрий Федорович. «Ты держишься на расстоянии. Чужая, забывшая меня, как незначительную строку своей биографии, подчеркивающая каждым своим выканьем безразличие и холодность. Нет, дорогая, ты еще не знаешь, что такое настоящее пренебрежение к незначительному человеку». Дмитрию Федоровичу Победному, никогда ранее не испытывавшему ревности, было невдомёк, что это она, черная гадина, порожденная обидой Машкиного неузнавания, попутала разум, сожрав иные чувства. И ревность эта была не только к мужичонке дешевому, а к ее работе, жизни, в которой не оказалось места даже для памяти о нем, Дмитрии Победном. И что-то еще совсем уж темное, неосознанное. Его личный внутренний тигр рявкнул, собираясь наказать самку, указав ей место. Продуманно ленивым жестом он поставил бокал на стол, медленно встал, подошел к ней и протянул требовательно ладонь. Он долго молчал, смотрел, и Машка чувствовала, как надвигается на нее что-то черное, ураганное, обдавая то жаром, то холодом. Она затаилась, как мышь, учуявшая кошку, боясь дышать, моргать, смотрела на него. Арктические льды сдвинулись. Дмитрий Федорович поставил бокал на стол, поднялся со стула с герцогской неторопливостью, обремененный сознанием собственного величия и трудным долгом понесению этого величия, шагнул к затаившемуся мышонку по кличке Машка и протянул руку. Жестом, исключающим двоякое толкование. Конкретно, цинично расставляя все на места. «Ты согласилась прийти. Тебя допустили до человека такого уровня. Разрешили разделить трапезу и поразвлечь беседой. Владыке жизни стало неинтересно слушать. Пора отрабатывать. Ты же знала, на что соглашалась?» Как скучающий в деревне барин, развалившись в халате на диване, ощупывает дворовую девку, решая, побаловаться с ней сейчас или перекусить, что ли, водочки выпить, а потом уже и трахнуть. Машка смотрела, не мигая, несколько секунд на его широкую большую ладонь с бугорками мозолей, протянутую к ней. «Что, он бочки катает, что ли?» «Ладони, как у грузчика», — подумала она отстраненно, как приговорённая перед эшафотом. Заставив себя оторвать взгляд от этой руки, подняла лицо и посмотрела на него снизу вверх, так что пришлось закидывать голову. Прямо в тигриные, цинично равнодушные герцогские глаза. «Нет», — жестко сказала она про себя. Конечно, он услышал. «Я сказал, пошли», — ответил глазами Дмитрий Федорович. И, делая больно, ухватил за предплечье выше локтя. Рванул на себя, поднимая, поставил. И поцеловал холодным, равнодушным, наказывающим поцелуем. «Нет!» — заорало все в Машке. Оказывается, 18 лет она ждала поцелуя Димы Победного. Это было заветное, потаённое ожидание. Перламутровая жемчужина, старательно завернутая в бархат и припрятанная в глубокие глубины души. На самый распоследний край, когда жить уже будет нечем, а в этой жемчужине, также любовно завернутые в бархотке, сложились и ожидания всего того, что после поцелуя. Не этого, который творился сейчас. Машка сильно дернула головой, выворачиваясь, освобождаясь от его губ. «Нет!» — выкрикнула зло, протестуя.